Глава 24. Вернувшись домой, я кратко рассказала Кейт, Санди и замершей у подножия лестницы миссис Джоан, как прошла встреча с дядюшками, предоставив поведать подробности об олухах нетерпеливому деду. Поднялась на второй этаж, заперлась в своей комнате и, достав коробку с документами, приступила к изучению дела мистера Олсона. За 3 с небольшим года таких дел у меня накопилось немало. Сначала я просила сыщика собирать сведения только о крупных бизнесменах, постепенно спускаясь к менее состоятельным, но влиятельным дельцам. Мне не нужны были подробности их личной жизни, хотя у некоторых магнатов Картер указал на семейные тайны и пагубные пристрастия, которые, возможно, мне могли бы пригодиться. Меня же больше интересовали их производство, вложения, покупки акций, заключенные сделки и сотрудничество с партнерами. Прежде чем перехватить договор у Спенсера, я хотела убедиться, стоит ли связываться с Олсоном или это будет чревато опасными последствиями. Но судя по внушительной пачке бумаг, где дотошный Картер по датам расписал противоречащие сделки бизнесмена, Олсон выглядел уж очень правильным, что невозможно, имея такое состояние. «Дед, а имя мистера Олсона Адамса тебе знакомо?» Как бы, между прочим, поинтересовалась за совместным ужином, на котором мы стали собираться всей нашей разношерстной компанией, и даже тетушка перестала прятаться в своих покоях и присоединилась к нам. «Прохиндей! Вор и лжец! Но ему всегда все сходило с рук!» — выругался мистер Бакстер. «Он выходец из Окленда. Успел всех здесь обмануть. И моего хорошего знакомого в том числе. Вместе они одно дельце обстряпывали, которое едва не разорило Максвелла. Тот потом 3 года расплачивался с кредиторами, деньги у которых взял Уолсон. А что за дельце?» «Да шкуры коровьи они подрядились отвезти в Нью-Айленд и сбыть там подороже. Собрали со всех скотоводов, денег заняли, чтобы охрану нанять. В день отъезда на Максвелла напали пьяные погонщики. Руку сломали. Он и не поехал. А Олсон вернулся спустя неделю, без шкур и денег, сообщив всем в Окленде, что якобы за долги моего знакомца у него все отобрали. Тварь лживая». «Ясно». Ответила, еще раз убедившись, что к своей интуиции надо прислушиваться. «Спасибо». «А тебе он зачем? Откуда о нем узнала? Олсон давно перебрался в город покрупнее, чтобы там свои махинации проворачивать». Тотчас набросился на меня дед, подозрительно прищурив глаза. «Неужто вернулся?» «Да, он сейчас в Окленде. Не стал отнекиваться. Скрыть такую информацию невозможно, да и незачем. Он железом занимается, а мне как раз для дела скоро потребуется. Вот и спрашиваю у тебя, стоит ли с ним связываться или нет». «Нет», — тотчас выпалил Джерри, ответив вместо деда, и, неловко улыбнувшись, пояснил: «Он тебя подставит. Сама же мистер Бакстера слышала». «Я подумаю». Не стала спорить с другом, который не изменял себе, по привычке ворча как старик и контролируя, чтобы я, Кейт и Санди не попали в беду. Остаток дня мы традиционно завершили в гостиной, разбирая бумаги, но в этот раз я не стала засиживаться допоздна и уже в 11 вечера поднялась к себе. Наскоро умывшись, завалилась в кровать и, едва моя голова коснулась подушки, отрубилась. Утром я, Кейт и Джерри отправились в офисное здание и были приятно удивлены, что Флойда и его секретарши там не было. Зато в приемной выстроилась очередь из арендодаторов. Пришлось снова корректировать планы и заниматься перезаключением договоров, выслушивать накопившиеся претензии по обслуживанию здания и обещать, что мы непременно вскоре все устраним. Следующий день мы провели в сети аптек, договаривались с немногочисленными поставщиками, выплачивали накопившуюся задолженность по заработной плате сотрудникам, объявили о смене руководства, назначив потрясенного от такого скорого роста в карьере Скотта на должность руководителя всей сети аптекарских магазинов, настоятельно ему рекомендовав найти себе хорошего бухгалтера в помощь. А потом начались дни сурка. Офис, аптеки, банк, дом и так по кругу. Незаметно за заботами и бесконечными проблемами пролетел месяц. Мы работали словно проклятые, возвращаясь домой к ужину, который в Окленде обычно 8 вечера, и после обессиленно падали на кровать, чтобы утром снова разгребать завалы. Даже дед стал на меня ворчать и заботливо пенять мне, что я слишком много на себя и Кейт взвалила. Но я хотела разобраться с запущенными более 3 лет назад делами отца до приезда мистера Джорджа и мистера Чарльза, поэтому так спешила разобраться со всеми вопросами и настроить работу. «Ты со всеми поставщиками рассчиталась? Согласились продолжить работу с семьей Пембертон?» «Сегодня перечислила последнему, и на моих счетах снова пусто. хмыкнула, нарезая на мелкие ломтики отлично прожаренное мясо. Наша третья по счету кухарка, которой удалось удовлетворить требования вредного старика, прекрасно готовила, а на кухне у нее был идеальный порядок. Две служанки, которых привела с собой миссис Поттс, тоже удостоились благосклонного кивка мистера Бакстера и, наконец, освободили меня, Кейт и Санди, от еженедельных уборок особняка. А нанятый неделю назад парнишка на место слесаря, каменщика и садовника отремонтировал двери в пустых комнатах и второй день занимается покосившимся забором. «Завтра перечислят первую сумму за аренду помещений», — напомнила Кейт, прерывая мои мысли. Девушка взялась вести бухгалтерию офисного здания и помогла в аптекарской сети, недавно принятой на место бухгалтера мисс Элен. «Отлично. Значит, перечислив задаток, без него поставщики не согласны работать», — ответила деду, который, тотчас недовольно поморщившись, проворчал: «Никогда семья Пембертон не вносила задаток. Слово «Пембертон» было крепко». «Возможно, нам удастся вернуть доверие партнеров». Ободряюще улыбнулась старику, хоть он и не подавал виду, я знала, что его задевало такое пренебрежение со стороны тех людей, с которыми он работал много лет. Поэтому, чуть помедлив, я продолжила: «Они меня не знают. Дай им время». «Опять она приходила», — буркнул дед, переводя тему разговора, и, покосившись на тотчас дрогнувшую миссис Джоан, добавил: «В саду щебетали, а эта радуется и верит. Дура как есть». «Папа!» — обиженно воскликнула тетушка, вскакивая со стола. «Джулия! Гадина она! Ему же себе подстать выбрала. Еще ребенком хитрила и на тебя свои пакости навешивала. А ты прощала. Не она ли первая отреклась от родства с тобой после того случая?» «Джулия сказала. Ей Флойд запретил», — всхлипнула миссис Джоан, сжав в руке салфетку так, чтобы побелели костяшки. «И сейчас она хочет поговорить с Александрой. Мечтает, чтобы наша семья вновь стала дружна, как и прежде. И спрашивает у меня совет, как поступить». «Безмозглая курица! Она выспрашивает у тебя, чтобы узнать побольше и побольнее укусить. А ты ей веришь!» — рыкнул старик, силой ударив по столу кулаком. «Хоть слово об Алекс и ее делах скажешь, выгоню!» «Отец, ты невыносим!» Не выдержала и разрыдалась миссис Джоан, бросившись к выходу. «Ты тетке общаться с сестрой не запретишь», — задумчиво проговорила, покосившись на тяжело и шумно вздыхающего деда. «Да, и болтливой миссис Джоан никогда не была. Зря ты с ней так. Но то, что тетка Джулия зачастила сюда, мне не нравится. И эти затаились. Наверняка что-то мерзкое готовят». «Готовят», — согласился старик и в полголоса, будто размышляя, добавил: «Джерри, ты бы у друга своего поспрашивал». «Уже узнавал. Дома сидят, по клубам ходят. В театре были 3 дня назад. В клуб нам ходу нет, но люди там все давние. О них дела имеются. Да только что нам это даст?» «Ничего», — подтвердила, получив от Картера ту же информацию. «Месяц прошел. Скоро появится. Хью никогда терпением не отличался». «Знать бы, куда ударят». «Дед, ты говорил, внук твоего старого приятеля в мэрии служит», — осведомилась у старика, хитро улыбнувшись. «Да, Сэмюэль». «Что задумала?» Тут же подобрался мистер Бакстер, выжидающий на меня посмотрев. «Сведения у меня есть занятные. Будто мистер Флойд доходы утаивал, налоги не платил, взносы не делал». «Информация точная?» «Кто ж его знает? Но проверить требуется». Равнодушно пожала плечами: «Надо бы сообщить, куда следует». «Завтра Джерри меня свозит», — заговорческим тоном прошептал мистер Бакстер, лукаво подмигнув вошедшей в гостиную миссис Поттс.